Наши верблюды развьючены и уложены во дворе. Лошади стоят под навесом, товар тоже сложен под навесом», — сказал Лопсин. «Эти люди помогли мне найти вещи среди тюков и говорят, что мы гости черного ламы». «И мне сказал один, который остался со мной», — подтвердил я. Монгол принес блюдо с горячим пилавом, а тангут — чайник с чаем, заправленным по-монгольски молоком и солью. «Кушайте на здоровье», — сказал он. «Ложитесь спать, пока горит свеча. У нас другой нет. Запас кончился». «Даже молоко есть у них», — удивлялся Лопсин. «Неужели они корову держат?» Нас разбудил вошедший монгол. «Солнце уже поднялось», — сказал он. «Лама ждет вас у себя. На дворе есть вода, кому нужно помыться». Мы вылезли из-под халатов и вышли во двор. Он был окружен со всех сторон стеной, словно крепость. Одну сторону занимали 4 фанзы, судя по числу дверей, вдоль другой шел навес, под которым лежали наши тюки. У третьей стены стояла отдельная фанза, очевидно, кухня, судя по дыму из трубы. Возле нее протекал ручеек чистой воды, выходивший из ямки в углу двора. В случае осады крепости население было обеспечено водой. В четвертой стене находились небольшие ворота, которые были открыты. Вдоль стены были сложены стволы саксаула, снопы чия, полыни и колючки, запасы топлива и корма для верблюдов. «А это что?» — сказал я, указывая на кучу черного камня возле кухни. «Неужели земляной уголь?» Мы помылись у ручья и пошли к дверям одной из фанз, возле которой стоял монгол, ожидавший нас. Мы вошли в фанзу ламы. Она имела окно, заклеенное китайской бумагой. Лама сидел на кане возле столика, на котором дымилось блюдо с пилавом, стоял медный кувшин и несколько чашек. Войдя, мы поклонились и остановились у дверей. «Доброе утро», — сказал лама. «Садитесь на скамью, нужно позавтракать. Вы спали хорошо, надеюсь?» Я поблагодарил за ужин и уход за нашими животными. Во время еды лама расспрашивал нас о чугучаке, о путешествиях, о России и русских обычаях и порядках. Я рассказал ему о раскопках в Турфане с немцами и о неудаче раскопок на реке Дям, о вещах, которые можно добыть в развалинах старых городов. Это его заинтересовало. «Возле Идзингола в пустыне также есть развалины большого города, только до них трудно добраться, кругом сыпучие пески, воды возле города нет. Просите монгольского вана, чтобы он вам дал проводника, иначе города не найдете. Если вы побываете в нем и найдете тибетские или китайские книги, привезите мне несколько. В Баркуле и Хами книг достать почти нельзя». После завтрака мы разыскали среди наших товаров тюк с красным и желтым сукном и бумазеей и притащили его в фанзу. Лама отобрал несколько штук и сказал: «Тут не так далеко есть монастырь. Гэгина в нем нет, богомольцев приходит мало. Ламы ходят в лохмотьях. Я хочу послать им эти материи, чтобы они к зиме оделись потеплее». Потом он спросил цену, быстро подсчитал на китайских маленьких счетах. «Если я заплачу вам сразу все серебром, вы сделаете уступку, как полагается при наличном расчете». Лама хорошо знал условия торговли русских купцов с монголами. При отдаче товара в кредит до будущего посещения через год цена, конечно, другая, чем при уплате сразу. Я сказал, что при наличном расчете уступаю 30% монголам и 20% китайцам. «Почему ты уступаешь китайцам меньше?» «Потому что они покупают для перепродажи, а монголы для себя. А тебе, так как ты покупаешь ткани для подарка бедным ламам, я уступлю еще 20% и отдам по той цене, по которой покупаю его сам в России». «Что же, я принимаю эту уступку и передам ламам, что ты пожертвовал им часть материала для одежды. Но лучше будет, если ты возьмешь с меня сколько следует, а прибавишь товара на эти 20%. Я удивился деликатности этого человека. Мы были в его полной власти. Он мог взять все, что ему понравится, и не заплатить. Подсчитав все, лама достал из ящика мешок со слитками серебра и китайские весы и аккуратно отвесил мне стоимость купленного. «Вам нечего торопиться с отъездом», — заявил он. Проведете день у меня, а под вечер поедете. Я дам вам проводника до хорошей воды и корма в 20 ли отсюда, в месте, которое мы одни знаем. Там вам нужно будет переночевать и пробыть и завтра до после полудня, потому что дальше опять большой переход через Гоби и нужно подкормить животных. «Можно ли посмотреть окрестности вашей крепости, чтобы найти ее на обратном пути?» — спросил я. «Можно, если вы ручаетесь за вашего монгола, что он не сообщит никому о нашем доме. Это мой компаньон по торговле, я знаю его с детства, он убежал из монастыря и был нищим. Я его приютил и приучил к работе, он прекрасный проводник». Лопсин во время расчета с ламой вышел. Почему я мог говорить о нем свободно? Лама заинтересовался его биографией. «Я расспрошу его о монастыре. А теперь пойдем посмотрим наши горы». Выйдя из ворот, мы очутились в долине между скалистыми грядами. По дну долины росли кустики полыни, колючки, так что верблюды находили себе пищу, и только лошади обрывали верхушки пожелтевшего чия, стебли которого жестки, как солома. На вершине южной гряды я заметил черную кучу и спросил ламу, что это за обо. «Это наш караул. С этой вершины далеко видно в обе стороны, и можно заметить издалека караван. Китайские купцы стали проходить эту местность днем, поэтому их надо высмотреть своевременно. Я заметил на склоне отверстие, похожее на устье штольни. «В этих горах есть земляной уголь», — сказал лама, «и мы добываем его понемногу для отопления. Саксаул, который ты видел во дворе, приходится привозить издалека, и мы бережем его». «Лошадей у вас нет?» — спросил я. «В долине корму мало». «У нас только одногорбые верблюды-бегуны. Чтобы сберечь для них корм на зиму, мы летом, когда караваны почти не ходят, пасем их за горами на степи». Погуляв по долине, мы вернулись к крепости, и я заметил, что она была выстроена в таком месте, что ее трудно было бы обстрелять из пушек. Она занимала весь восточный конец долины, почти замыкая выход из ущелья в южной гряде. Даже легкую пушку нельзя было бы протащить через проход в долину, чтобы обстрелять крепость с западной стороны издалека. Ворота были защищены от обстрела, а крутые склоны обеих гряд, окаймлявших долину, делали очень трудным втаскивание пушек даже на седловины, чтобы обстрелять крепость сверху. Следовательно, оставалось только обстреливать крепость издалека, с окружающих равнин, не видя ее, что было весьма сомнительно по состоянию китайского войска. От обстрела из ружей с вершин обеих гряд крепость не была гарантирована. Но пули гладкоствольных ружей не могли бы пробить даже глинобитные стены фанс, не говоря уже о толстых стенах, на гребне которых были бойницы для стрелков.